487. Гуру. Учитель насыщает тебя сознанием мощи огненной и непобедимости духа. Так же идем и мы, и так же и побеждаем. И хочется мне в сердце твоем пробудить непреложную и твердую, как алмаз, уверенность, что когда с ним, поражение невозможно, ибо мы побеждаем всегда, когда наступает час борьбы. Неуверенность, страх и колебания закрадываются в сердце лишь тогда, когда близость ослабевает и что-то просачивается между. Но вместе, когда и крепко на дозоре, непобедим свет Владыки в тебе.